По сообщениям, в Кунсане провинции Северный Чула с 12 по 26 октября 353 группировки специальной операции военно-воздушных сил американских захватнических войск и одна бригада командования специального назначения южнокорейских сухопутных войск провели совместные военные учения «Тикнаев» для нанесения удара по ведущим сооружениям нашей страны.